К счастью, Биденхорн принадлежал к тем людям, у которых ранний завтрак оживляет память. Таким образом, нам не пришлось напоминать ему о тех часах перед теснинами, когда он со своими кирасирами оказался в бедственном положении. Он там упал, и мы видели, что свободные крестьяне Альтапланы уже занялись тем, что выковыривали его из лад, как то делают с омаром на пышном перу, для которого украшение — умение повара ломать панцирь. Желобок резца уже щекотал ему шею, когда подоспели мы с пурпурными всадниками и освободили его и его наемников. Это была диверсия, когда нам в руки попал молодой Ансгар. Биденхорн знавал нас и по нашим мавританским временам. Это способствовало тому, что он не стал отнекиваться на нашу просьбу о корабле. Ведь час катастрофы считается часом проявления мавританских качеств. Он предоставил в наше распоряжение бригантину, которую держал в гавани, и выделил нам в сопровождении отряд наемников. Улицы, которые вели к гавани, были заполнены беженцами. Но казалось, что не все собирались покинуть город, ибо мы видели, как из руин храмов уже поднимается дым жертвоприношений, а из развалин церквей мы слышали пение. В часовне святого семейства, рядом с гаванью, события пощадили орган, и его звуки мощно вели песню, которую исполняла община. «Князь тоже женщиной рожден, и обратится в прах. Награбил хоть и много он, всему настанет крах. От человека не придет желанная подмога, поэтому взываем мы надеяться на Бога». В гавани толпился народ, нагруженный остатками добра. Корабли на Бургундию и Альтаплану были уже переполнены, и каждый из парусников, которые слуги баграми отталкивали от набережной, преследовали громкие крики сожаления. Посреди этого бедствия у причальной тумбы, как под запретом, покачивалась бригантина Биденхорна, размеченная черно-красно-черными цветами. Она поблескивала темно-синим лаком и медными креплениями. И когда я подал ордер на отплытие, слуги стянули парусиновые чехлы с красных кожаных подушек, лежавших на покойных сиденьях. Пока наемники пиками удерживали массу на почтительном расстоянии, нам удалось еще забирать на борт женщин и детей до тех пор, пока от воды и до палубы корабля не остался едва ли вершок. Потом слуги на веслах вывели нас из акватории порта, обнесенной стенами, а в открытом море в паруса нам тотчас же подул свежий ветер и понес нас к горам Альтапланы. Вода еще лежала в утренней прохладе, и завихрения образовывали на ее поверхности свили, как на зеленом стекле. Но вот над зубцами покрытых снегом вершин взошло солнце, и из дымки низменностей ослепительно вынырнули мраморные утесы. Мы оглядывались на них, свесив ладони в воду, которая в солнечном свете становилась синей, как будто из глубины ее протискивались тени. Мы не спускали глаз амфоры. Нам еще была неведома судьба этой головы, которую мы увезли с собой и которую позднее передали христианам, когда те из обломков восстанавливали в лагуне большой собор. Они заложили ее в фундамент. Но до того во дворце родового замка Суммира брат Отто воспел ее в Эбурнум. Глава 30. Мужчины Альтапланы подтянулись к границам, когда небо окрасил пожар. И так случилось, что еще до высадки мы увидели на берегу молодого Ансгара, и он радостно помахал нам рукой. Мы немного передохнули у его людей, в то время как он послал гонца к своему отцу. Потом мы медленно поднялись к долинному хутору. Достигнув теснин, мы задержались у большого Гераона и у нескольких маленьких памятников, сооруженных там в поле.